О преждевременности. Как ты, да я, Пушкин. Сами себе иззавидовались, писал я. Мой мытищинский корреспондент Баберов ответил мне буквально следующее. Пишу тебе ночью, в 4 утра в больнице, причем пишу во тьме на ощупь. Ошибка нашего восприятия в том, что для нас Пушкин все время Пушкин. Между тем он не сразу им стал и поэтому погиб. Сначала и он был комок кричащий и несмышленый. Потом стал носителем фамилии своих родителей, про которых кому-то было известно, кто они такие. Лишь с 12 лет Пушкин, Петербург, лицей, зеленая лампа, старик Державин, etc. Конечно, такого идиота нет, что думает, что родился маленький бронзовый отрок. Опекушин или Аникушин, размером с настольную зеленоватую лампу, а потом стал расти и дорос до площадных размеров, то есть до наших с вами времен. Таких идиотов, конечно, нет, однако мы именно такие. Однажды, ни в студеную, ни в зимнюю пору, я брел по эспланаде от причала к центру на свидание с Гауди, то есть в Барселоне. Два плотных праздных потока текли навстречу друг другу, переговариваясь парами, не толкаясь и не особо друг друга разглядывая. Основное занятие, по-видимому, и состояло в том, чтобы не спешить. Поэтому так обратил на себя мое внимание этот человек. Он перегнал меня и пошел передо мной, страстно жестикулируя и произнося как бы монолог. Он мне показался таким взбунтовавшимся артистом-мимом, сошедшим со своего постамента, уставшим изображать статую. Время от времени такие здесь стояли, со своим скромным искусством. Испанского я не понимал, и поэтому в чем он убеждал встречный поток, было мне неясно. Разгадав мое недоумение, он крутанулся на пятке, обернулся лицом ко мне, то есть к своему потоку, не прерывая своего выступления. Я видел почти вплотную его нервное, неправильно бледное, истовое лицо. Жила билась на его лбу, и словно именно она подкидывала прядь его спутанных кудрей. Я было подумал, что он читает из Шекспира, но в таком случае его никто не слушал, да и как подать ему на ходу. Не убедив ни в чем ни меня, ни следовавших за мной, или устав пятиться, он еще раз обернулся с той же неутомимой страстью, убеждая поток встречный. Так повторилось, и я окончательно убедился, что передо мной безумец. Что же за речь толкал он перед собой? Я не понимал. И вдруг... Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Монолог Сальери настолько хорошо уложился в ритм его шагов и речи, что я вспомнил его почти весь, почти не сбившись. Такое исполнение монолога Сальери показалось мне, если и не гениальным, то истинным. Именно что не злодей-завистник, а ревнивец, а безумец. Нет, никогда я зависти не знал. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным? И я... как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную, долго носился со своим пониманием, отыскивая свежую жертву для восхищения новизной концепции. Меня выслушивали без большого энтузиазма. Моей пластике не хватало изобразить встреченного мною безумца-испанца. Наконец я настиг цель. Жертвой оказался немало-немного Смоктуновский. «Вот вы», — убеждал его я, — Иннокентий Михайлович, единственный, сыгравший обоих. Что вы скажете? Не знаю, насколько он меня понял, но достал я его точно. По-видимому, я говорил о Сальери, а он думал только о Моцарте. Ну да, согласился он, конечно, безумец, но ведь это же я, я. — воскликнул он с подлинной горечью обидой. — Это я первым высунул язык. Не сразу я понял, что он имел в виду. Это было время триумфального шествия по миру фильма «Амадеус». Слава досталась другому, бесспорно менее гениальному, чем Смоктуновский актеру. Да, гений и злодейство — две вещи несовместные, и все же... Ведь в чем гениальность пушкинского Моцарта? Он у него никак не написан. Написан никак. Оболочка, хитиновый покров, анабиоз, пустой камзол с косицей, будущая конфета, 2-3 мысли, призрак уже отравленного человека, внезапный мрак или что-нибудь такое. Моцарт уже не безумец. Даже проголодалось в нем лишь божество. Сальери, Вот кто жив, здоров, полнокровен, гениален. И пафос его против безумия, аномалии, преждевременности, анархии, хаоса. Он строитель, а не прожектор. Да вот беда. Сойди с ума и страшен станешь, как чума. Гениален Сальери лишь в самовыражении, лишь в слове. Безумие ведь в слове и выражается. Парадокс формулы, формула парадокса. Моцарт и Сальери — зрелище отвратительное, потому что совмещены две вещи несовместные. Так прямо и восклицал мой Баберов. Как же так, милостивый государь-голубчик Александр Сергеевич? Вы-то ведь вот совместились? У вас гений злодейства в гениальную вещицу совместились с... Получилось? Прямо алхимик вы. Вот вы кто. Да у вас вся ихняя Европа в одной ретурте сварилась. Ну, прям посильнее, чем у Фауста. И так далее. И здесь что-то есть. Пушкин гениально пальцем о палец не ударил, чтобы так называемый образ Моцарта воссоздать. Он предоставил нам, читателю, актеру, режиссеру, высекать из себя эту искру зависти. Не надо забывать, что в начале пьеса так и называлась — «Зависть». Это мы заполняем своим сальеризмом пустую оболочку Моцарта, населяя ее своим неосуществлением, своим немоцарством, своим непушкинством. Ведь А.С. хитрец и себя впрок задвинул как образ для будущего подселения. Как же мы плохо играем. Зависть к тому, каким бы мог быть Пушкин, сильна в самом Пушкине. Ах, как бы он в Европах играл на фортепианах! Не хуже Шопена! Что, Мицкевич? Зависть к тому, каким бы мог стать русский человек. Вот зависть. Через 200 лет Гоголь, птица-тройка. Ты что ж, пес, вперед меня думаешь. Зависть царя. О, какой бы могла быть Россия? Вот и считаемся, кто первым язык высунул. Хоть и русский. Да хоть и Пушкин, а не Эйнштейн. Такой внезапности рождения, как Пушкин, и представить невозможно. Сложнее относительности не бывает. И Гоголь не о том говорил, что через 200 лет все будут как Пушкин, что русское человечество так разовьется, а именно о непредставимой преждевременности развития. Привыкли повторять «отсталое», а ведь Россия — преждевременная страна. Не говоря о социализме, о попытке перейти от феодализма к коммунизму, минуя стадию развития, Россия всегда готовилась не быть, а стать. Как можно сразу. Без последовательности, без преемственности. Как Илья Муромец через 33 года, как Петербург в одночасье 27 мая 1703 года. Как следующее поколение будет жить при коммунизме. Как пить и курить бросить с понедельника. Сочтем это менталитетом. Европа ли Россия? Нахватала земли выше крыши. Из Азии на другой континент перекинулась, до Калифорнии добежала, будто хотела отменить само понятие «Азия», присоединив его к понятию «Европа». Протерла глаз, окно в Европу. То ли на нас смотрит, то ли мы. Опять не видно. И Петербург преждевременен. Жертва пространства, жертва пространству. Любопытно, что Россия отдаст Аляску, судя по кроссвордам, самый большой американский штат, СИК, в залог лишь тогда, когда крепостное право решится все-таки отменить. Будь-то от одной мысли, что Земля может принадлежать и просто человеку, пространство в сознании потрескивать стало. Снова ринулись к Индии, в Подбрюшье, Хорезм, Самарканд, Хива. Захотелось потеплее подоткнуться. При Пушкине Средней Азии еще не было, а Аляска еще была. Пушкина, особенно под конец жизни, тот край империи весьма занимал и Китай, и Камчатка, и Америка. Идея перепрыгнуть стадию развития воплотилась в Пушкине как ни в ком, как ни в Петре, ни в Ленине. Причем никакого насилия, кроме как над самим собой, потому что у него во власти было лишь слово, за него он и был в ответе, вряд ли он ни о чем не подозревал. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды» 1823. «Зачем ты послан был и кто тебя послал» 1824. «И он мне грудь рассек мечом» 1826. «Я памятник себе воздвиг» 1836. «Возможность понимать Петра как себя». Все то, что измученному школой сознанию покажется в лучшем случае метафорой, а в худшем — избытком пафоса, может оказаться просто записью в дневнике. Это делает мне большую разницу. Пушкин знал, что делает, бросая вызов Дантесу. Мысли Сальери о Моцарте были ему близки больше, чем понятны, как мысли о самом себе. Зависть была, а Сальери не было. Надо было его родить. Для начала в виде литературного героя. Он рожден вместе с благородным мстителем. Скажем, Сильвио из «Выстрела» созвучно. Не знающий цены жизни, поплевывающий косточки граф Б. Чем не Моцарт? Только Сильвио прострелил картину, а не тело. В брюшину попали Пушкину. Жертва времени. Жертва времени. «Ужо тебе!» погрозил было обезумевший Евгений Петру. «Ужо нам!» Преждевременность — грозная вещь. Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Легко было сказать. Имена всех народов существительные от понятных стран. Один русский прилагательное, не иначе, как к слову «человек». Определение осталось. Человек опущен. Петр принес себя в жертву Петербургу, Пушкин — русской речи. Петербург пожертвовал себя России, русский XX веку. Кому же пожертвует себя Россия, как не всему миру, чтоб остался на земле человек? Иначе зачем вся эта преждевременность? Не для того ли, чтобы совпасть с самим собой во времени? Чем не идея? Конец книги. Сентябрь 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ирисанова.